Черт с ним, с приказом этого пьяного осла Ракова. Такая ж свинья. А вот показать, что он никого здесь не боялся и не боится, необходимо. Косвенным зрением Загреба видел сейчас все происходящее вокруг. Сдержанно иронические физиономии грузчиков и шоферов, жадно ловивших каждое его движение, ползущую по отвалившемуся куску пихтовой коры гусеницу, но центром, средоточием его напряжения были не грузчики и не шоферы, и даже не Брылик, а высоко сидевший на краю штабеля, обнаженный до пояса, отчего-то изредка почесывающий плечо, Захар Дерюгин. Спазма безрассудного гнева перехватила ему горло. Мутная жаркая пелена на мгновение все заслала. Желание повернуться и пойти назад мелькнуло было и пропало. Именно к Захару он испытывал с некоторых пор и крайнюю враждебность, и какую-то внутреннюю необъяснимую тягу. И вот сейчас, на виду у всех, явно подсмеивается над ним. Загреба тоже усмехнулся, хотя ему холодной судорогой свело челюсти. Он удержался, и это помогло ему на минуту вновь обрести спокойствие. В сердце вошла какая-то сладостная дрожь при мысли, что он сам себе отрезал путь к отступлению, и что он покажет сейчас всему этому отребью, что такое настоящий смелый человек. В крайнем случае, на штабель ему подняться надо обязательно. Улыбнувшись бледным лицом, он негромко приказал собаке ждать его. — Ладно, Стась, я не гордый, — почти весело и примирительно сказал он, поправляя кепку. — Чего ты боишься? Я сам к тебе поднимусь. Поговорим, как земляк с земляком. А там как хочешь, мое дело маленькое. Потолкуем без лишних ушей, с глазу на глаз. А там дело твое. Брылик, павший в какое-то совершеннейшее беспамятство, только замычал и отрицательно затряс головой. И Загреба опять улыбнулся, поправил пиджак. При его словах Захар слегка поднял голову. Загреба стоял как раз перед штабелем со стороны разгрузочной площадки. Захар знал, что если Загреба полезет на штабель, то именно с той стороны, и если он возьмется за крайнее бревно в третьем от верха ряду, Захару показалось, что наступила оглушительная тишина, потому что Загреба молодцеватым, пружинищим молодым шагом двинулся к штабелю. Таким шагом ходит под внимательными взглядами со стороны. Именно так, как и думал Захар, а затем ловко, с натренированностью гимнаста, полез вверх. Теперь Захар не видел Загреба, зато он видел жалкое, застывшее в гримасе животного страха лицо Брылика. Пожалуй, именно это лицо, в котором уже не оставалось ничего человеческого, решило все остальное. И Захар, готовый вскочить и крикнуть, окаменел на месте, словно чаши каких-то мучительно чутких весов. В нем дрогнули. Заметались в беспорядке и вдруг, безошибочно определяя все остальное, замерли. Ему стало легко и свободно. Жадно, в одно мгновение окинув с высоты штабеля далекие, синеющие в легком мареве зубчатые горизонты тайги, он с молодым, забытым ознобом, свежо пробежавшим по телу, безошибочно определяя место, устраиваясь поудобнее, отодвинулся по краю штабеля и поставил правую ногу на бревно у самого перелома ранжины. Крепко зажав зубами погасший окурок, он ждал, когда над штабелем покажется фуражка Загреба. — Что это? Что? — — спрашивал он себя в каком-то окончательном смятении, потому что был еще один ослепительный момент, когда нужно было перешагивать в какую-то бездну. По одну сторону был он сам, со всеми теми, кто был ему бесконечно дорог. По другую, в глаза Захару из-за края штабеля выплыл вверх кипченки за гребы, под ним спокойные, даже чему-то улыбающиеся глаза, тотчас метнувшиеся к Захару, и даже заговорщически близко, как своему, подмигнувшие ему. «Вот, мол, и я, а ты говорил, что побоюсь».